Наташа Коваль. Монолог о счастье. Во-первых, я хочу рассказать о счастье. Юра был счастливый человек и веселый в основном, хотя он часто бывал печален. Но о печали я совершенно не хочу рассказывать. Хочу рассказать о счастье. Мне было 19 лет, и тут надо сказать, что я росла на русской классике, в основном на Федоре Михайловиче. Федора Михайловича через себя сильно пропустила. Очень любила стихи Блока годов 5-7, и в результате этого всего моим героем был герой демонический. И самое интересное, что мне еще удавалось находить таких демонических героев. С этим я и жила. И вот однажды в совершенно неясной компании, непонятно каким способом и образом, я оказалась в мастерской Коваля и Белова в Серебряническом переулке, но я потом узнала. Оказалось непонятно где, и помню только, что это был изумительный московский старый двор, сумерки и поздняя осень. Мы постучали в какую-то дверь, дверь широко распахнулась, пропуская нас, а меня поразило лицо с невероятными глазищами. И в эти свои 19 лет я не могла предположить, что дверь мне тогда открыла судьба. Там началось наше сиденье. Мы пили, пели, что-то происходило, я не могла оторвать от него глаз и понимала, что я абсолютно влюбляюсь. Я понимала, что вот он мой демонический герой. То есть я тогда Коваля восприняла сквозь эту свою призму, и он почему-то ей совершенно просоответствовал. Вот ведь какой курьез. Я была уверена, что наконец я его нашла, и так прошел вечер, а потом пришлось уйти. Меня проводили, посадили на такси, я уехала, и, проснувшись утром, поняла, что абсолютно влюблена, непонятно в кого, непонятно где встречена. За столом тем вечером я услышала, кто это, и это только добавило огня, но я совершенно не понимала, где я была, каким образом можно было все это продолжить. Я стала искать его книги. Пол Москвы обошла, сбив ноги, и, не найдя совершенно ничего, пришла домой. Открыла почтовый ящик и увидел там журнал «Юный натуралист», который я в жизни не выписывал, но просто ошиблись, не в тот ящик положили. Открыла его, а там две страницы блестящих Юриных рассказов. Потом я долго ходила по старой Москве, одна и бесконечно искала этот двор и дом. Но поскольку я искала в местах, которые были довольно далеко от дела, естественно, ничего не находила. Времени прошло довольно много, а места так не находилось. Помню, я однажды шла от Солянки в библиотеку иностранной литературы, повернула голову налево и вдруг остро увидела этот переулок с будкой в углу. Я мистически туда пошла и поняла, что вот оно, нашла. Но никого из героев там не было, по-моему, они уж оттуда уехали к тому времени. В таких вот бесконечно ностальгических поисках прошло некоторое количество лет. Мне было 23 года, я заканчивала институт и каким-то образом все же попала на сборище в их мастерской уже на Серебрянической набережной. Когда я его увидела, со мной начинались совершенно немыслимые вещи, и он все время уходил. Он умел как-то тихо исчезнуть, даже когда все плотно сидели. И так тоже долго было, и столько у меня переживаний было по этому поводу, пока однажды, я помню, это был майский день, и на этой же Серебрянической набережной опять пили, пели, и мы как-то встретились с ним глазами, и уж я помню, не могли оторваться. У всех на глазах, откровенно. В тот вечер он мне подарил книжечку «Белозубка». Там было написано «Наташа, певица, в память от любителя мышей». Я тогда пела русские романсы, которые почему-то всех развлекали. Был вечер. Мы вышли из мастерской и пошли по Серебряническому переулку. Перед церковью чудесной синенькой свернули, зашли в разваливающиеся церковные врата. Он поддерживал меня под руку, и в этот момент, эту деталь я помню, сколько лет прошло, рядом внезапно газанул какой-то автомобиль. Его первая реакция, поскольку он держал меня, была схватить крепче и уберечь. Я это мгновенно почувствовала, еще подумал тогда, как странно, найденный мною, наконец-то, герой вдруг уберегает, что демоническим героям не присуще, им же присуще что? разрушать, а тут мгновенный жест и яростное сознание. Я потом вот это уберечь имела всю жизнь, которую прожила с Юрой. Потом пошли, и помню, совершенно сумасшедшие посидели на лавочке на Явском бульваре, почему он уехал, а я пошла себе бульварами домой с таким чеховским текстом в душе, типа «Я чайка». Мы стали встречаться, я помню, у меня было ощущение, странное, демонизма-то никакого и нету. И дальше ему удалось совершенно ненасильно, абсолютно естественно, выбить из меня всякий демонизм, вернуть меня к каким-то моим же внутренним истокам, совпадающим во многом с его, и сделать мою жизнь, в которой никакому демонизму места не осталось, легкой, веселой, прекрасной, человеческой и чудесной. Без каких-то ни было усилий. Он тогда писал «Лодку», не мог ее закончить, не мог нарисовать Клару Курбе. В Юриных монохрониках есть вот такой кусочек. «Полет и любовь — необходимость для сердца». Наталья с этого момента сопутствовала мне, и многое окрасила она. Я понадобился Наталье по непонятным причинам и не видел никакого резона отказываться. И тоже такая вставочка. Возможно ли живому человеку отказаться от куликов? Возможно ли живому человеку отказаться? Ну, невозможно. Дальше мой портрет, и он пишет. Рисунок ранней любви. Конечно, никогда в жизни не нарисовать мне Клару Курбе. Но в самый последний момент, когда я оставался без нужного мне портрета, я просил Наташу попозировать мне. Ни в характере, ни в чертах лица Натальи не видел я ничего общего с Кларой. Взялся рисовать с отчаяния, вдруг совершенно чудовищное попадание. Осталось что-то от Натальи, а нарисовал я чистейшую Клару Курбе. В июне я закончил институт, у нас начался бурный роман, а в августе я поехал на Рижское взморье и получил вот это письмо. «Ну вот, Наталья, редчайший случай в жизни, пишу тебе письмо. Целую сразу, истосковался, ощущения не видел страшно давно. И вправду давно, вторник и среду. Сейчас среда, поздний вечер, 12 ночи, проводил маму в Ленинград, жру на кухне картошку, пью вино, раздан, сверхсухой. Кратчайший отчет». В понедельник смотрел кино Быкова, кино мощное. Все-таки звонил тебе еще раз, в последний миг перед отъездом никто не подошел. Куда тебя черт унес? Я сильно не огорчился, и с того момента ты все время неподалеку. Во вторник с 10 утра и сегодня с 10 утра запись на радио, и измучился, как чтец-декламатор. Но вот сегодня все закончили, и актеры вдруг опечалились. Неужели все? Как это может быть? В душе мы все обнялись и расстались как будто ненадолго, а на самом деле навеки. Мне очень понравилась актриса Татьяна Аксюта, симпатичнейшая, я ей подарил книжку, и, странное дело, в симпатии моей, в моих шутках и комплиментах за спиной моей стояла ты. Мне стало лучше жить с тех пор, как ты появилась, я и с дамами более галантен. Впрочем, наплевать, бог с ними, с дамами, как только омрачение находит на меня, вспоминаю божественную Наталью Александровну и сразу полегче. Все-таки огорчаюсь, что разрешил тебе уехать пораньше. Ощущается нехватка тебя. Думаю, пускай будет лучше нехватка, чем переизобилие. Но если за 2 дня такая нехватка, то к чему же мы придем в начале августа? И думаю я, Натали, надо бы удержать это, сохранить подольше, подольше. Наташа, тебе не нравится, что я говорю Натали? Как мне тебя назвать, я не знаю. Я очень люблю твое имя. Мне кажется, что это имя связано со мной. Уборы показала ты мне. Это был хороший день, счастливый. И лошадки, и детки, и твой пейзаж. В этот день я понял, что тебя можно любить. Сейчас я все время думаю, что зря отпустил тебя. Надо было бы не расставаться ни на секунду, а все-таки старая, мудрая дядя, может, и вправду мудра? Всего 2 недели не увидимся, ерунда же, пустяк. Но страшно мне, что уезжаю без тебя. Надеюсь, обойдется. Люблю тебя и мучаюсь глупостью своей. В Москве я, конечно, помирал, а все-таки ты была рядом. Со 2 числа месяца июня во мне нечто изменилось, не понимаю что. Кажется, я помолодел, перестал оглядываться, что-то взвешивать, пустился во все тяжкие, бросил чепчик за мельницу. В сущности, мне на все наплевать, если есть ты. Целую тебя, Лягу сейчас спать, а завтра еще допишу. Юра. Четверг. После бани. Все у меня валится из рук. Переворачивал дважды чай и, наконец, перевернул акварельную банку на рисунке. Злой, как собака. Я придумал формулировку, что со мной происходит. Я обезнаташил. Суббота, утро. Последние дни в Москве дались мне тяжело. Твой звонок подчеркнул пустоту вокруг. Я и не думал, что буду так тосковать. Радует одно. Сделал два больших дела, сдал рисунки и закончил запись на радио. Эта работа оригинальная и интересная, и они меня веселят. Этот странный портрет Клары всем в редакции очень понравился, а мне забавно, что в нем проглядываешь ты. Сегодня я уезжаю, чуть передохну и очень скоро увижу тебя. Увидеть тебя — главная моя идея, хорошо, что это есть впереди. Прости, Натали, моя, что пишу торопливо, сейчас надо собираться, вот-вот появится за мной Лёва. Вспоминаю тебя, вспоминаю. Целую тебя, лошадка, детка, немного осталось, потерпи, скоро увидимся. Потерпи, потерпи, и меня успокой, чтобы я поскорее тебя дождался. Твой Юра. Он в это же время поехал на Цыпину гору в Ферапонтово, и мы договорились, что уже в сентябре я приеду туда после Риги, а он будет меня ждать. И вместо того, чтобы начать работать, я вознамерилась поехать в Ферапонтово. Был в этой истории смешной момент. Он меня ждал, и я готовилась, но готовилась очень любопытно. Мне уж было совсем не 19, но с этим демоническим героем в голове я абсолютно не умела готовить. Человек я была сугубо городской, и вдруг мне предстояло ехать в какие-то охотничьи угодья, как мне представлялось, мы там будем вдвоем, и нужно было произвести какое-то впечатление. Думаю, боже мой, что же я буду делать? Я взяла поваренную сталинскую книгу о вкусной и здоровой пище и выписала в блокноте, который до сих пор стоит у меня где-то в Плутково, массу рецептов типа рябчики в винном соусе бешамель. Там были дикие изыски, какие-то пудинги, какая-то дичь убиенная и запеченная так и сяк. И забегая вперед, скажу, когда я уж там была, он пришел на гору, поднявшись с Ферапонтова, грохнул на пол рюкзак, а в рюкзаке была трехлитровая банка молока и мешок картошки. И вот я сижу, саты, кукинг-бук. Он меня ждал на Цыпиной горе и послал мне второе маленькое письмо, полное ожидания, телеграмму. «Натали, детка, мне, конечно, хочется, чтобы ты приехала поскорее, получила оба твоих письма, полное счастье получать их. Сам же я свинья и ленивая канарейка, не пишу тебе писем, а жду тебя сильно, готов ждать до 7-го, но лучше пораньше, позвонить маме сумеем. Поймал 7 штук и грохнул 6 уток, пока это безобразие прекращаю, надо что-то оставить в окрестных лесах и озерах до твоего приезда. Всю мою добычу друзья мои спутники сождрали, это по-вологодски, мигом. Написал новую песню к дню рождения сына дяди Мити, Вити. Потом из нее может что-то получиться, покажет черновик, пропетый с успехом. Сейчас сижу на остановке Белоусова, ожидаю друзей, которые вот-вот съедут с горы. Когда они приедут, дунем в Кириллов, там у меня дела. Позвонить тебе, послать тебе телеграмму, отослать тебе это письмо. Есть еще дела, о которых расскажу при встрече. Привези чаю, он у меня кончается. Привези еще, чего хочешь, но сильно не нагружайся, жалею твои мощные плечи. Машина тарахтит, выезжает из лесу моя компания. Вот, подъехала, на почте закончишь письмо, пока целую. Натали, черт побери, дозвониться тебе не удалось. Жалко, я хочу, чтобы ты приехала раньше, чем дойдет это письмо. Целую тебя, Юра. Телеграмма в Москву из Кириллова. Дегтярь Наталья Александровна. Приезжай все-таки поскорее, в конце августа, в понедельник утром, жди звонка, получил 2 письма, одно послал, но ты его не жди, а приезжай. И дальше мы были вместе, действительно, не разлучаясь. И получается, что мы с ним были весьма сильно похожи. Не говоря о том, что мы 2 водолея, а люди, которые знают, что такое водолей, поймут, что я имею в виду. Более того, у каждого из нас необходимость ощущения внутренней свободы, воли и независимости была чуть ли не определяющей чертой характера. Это было у меня и очень сильно было у Юр. И все годы, которые я с ним прожила, он мне подарил возможность этого чувства в душе. То есть вся жизнь была вот эта свобода плюс по Шергину веселье сердечное. Все, что я сейчас вспоминаю, у меня в душе живет, как в годы веселья сердечного, нескончаемого совершенно. Там были, конечно, минуты печали, но я не хочу про это сейчас говорить. Бесконечно можно много рассказывать про Юрину прозу, живопись, про песни. Много уже рассказано, написано. Мне же хочется рассказать о моментах, о которых мало кто знает, и которые Юра очень характеризуют, и о том, что ни с одним другим человеком не было возможно, причем я не имею в виду лично мою личную жизнь. Просто такого качества личности я больше не знаю и не могу себе представить. Мы часто живали в домах творчества, которые тогда были все-таки очень хорошие. И мы там жили, потому что он все время хотел вырваться из Москвы, убежать отсюда, и брал меня. Кстати, потом мы еще и поженились. Он мне сказал: «Я на тебе женился просто потому, что мне нужно, чтобы ты все время была рядом». Вот ему надо, чтобы эти кулички все время были рядом. Поэтому он в домах творчества жил и работал, а я жила рядом, наслаждаясь своей свободой и прочее. Ему было необходимо, чтобы я выслушивала, комментировала, давала советы. Это его невероятно поддерживало. И вот так мы жили, жили. В памяти остались прекрасные моменты. Я помню переделки на начало 80-х годов. Мы жили в коттедже на террасе в стиле 30-х годов. Был октябрь, невероятной красоты, рядом были какие-то вросшие скамейки, засыпанные листвой. Мы среди этого жили, приезжали западногерманские люди, наслаждались общением с Юрой. А мы с ним просто ходили, собирались свинушки на территории Дома творчества, и на какой-то плитке, на этой самой террасе, не отваривая, без всякой дезинфекции, готовили эти свинушки и оба с наслаждением их ели. Потом, я помню, мы приезжали зимой в Малеевку, только приехали, зима, мороз, время обеда, все эти писателя, как он их называл, чинно и пристойно идут обедать в столовую. Мы же с Юрой вместо того, чтобы чинно идти вместе со всеми, почему-то бежали в ближайший лесок, брали с собой сосиски, купленные в Москве, он разжигал там очумелый костер, и мы, пропуская литфондовский роскошный обед, наслаждались в этом морозном лесу сосисками на палочках. В Дубултах Дом творчества работал, пока его не реквизировали. Мы там тоже жили, в основном зимой. Там было странное, замерзшее у берега моря. А у нас дни рождения зимние, в феврале. Огромное счастье было получить от него зимой в Дубултах маленький горшочек с нежнейшим крокусом. Они там продавались на улицах. А в Прибалтике зимой особый запах, цвет, вкус всего. Опять же, он дарил мне эти ощущения, а без него я даже не видела бы ничего этого. Весь наш номер в Доме творчества был в каких-то крокусах и дивных азалиях. И вот в дни рождения вдвоем, без никого, сидеть в холодных дюнах на чем-то разваливающемся, иметь газетку, на газетке иметь роскошную прибалтийскую соленую рыбу, еще теплую, объедаться этой рыбой, придумывать острова к Суиру-Выиру и получать полнейший кайф. Пустынное море, совершенно никого, мы одни, что может быть лучше. В Ялту мы приезжали или поздней зимой, или ранней весной, и там было вообще изумительно, потому что там бирюзовое море, а вокруг все цветущее розово-белое. Там в пейзаже был какой-то японский изыск, и он научил меня восхищаться этим всем, научил такому японскому восхищающемуся фиксированному взгляду на мир. Между прочим, не зря же его японцы так сильно ценили и ценят. Последние годы Юриной жизни они бесконечно к нему тянулись, что все время у него просили и живописи, и рассказы, и переводы, и пересдавали Маврину, которую у нас пересдать вообще невозможно, не рыночно. Что ж могло бы быть только с Юрой? Плуткова, река Нерль. Ночь конца сентября, и мы ночью посредине этой реки на старой лодочке, весла брошены. За рекой лес, и там лосиный гон, то есть там трубят в ночи лоси. Никого нет, ни души вообще, холодно. Я в лодке, на мне кожаные лайковые перчатки. Помню, у нас на дне лодки стояли какие-то соленые огурчики, и я вилкой в лайковой кожаной перчатке, выпив рюмку, закусывая огурчиком под лосиный гон. Это было возможно только с ним. Мы жили в Плуткове на октябрьские праздники. Воля такая! Простора великолепной, когда уж ничего не произрастало, Мы с ним умудрялись в полях находить гигантские подосиновики, красавцы, подсушенные слегка. Он их называл одинокими гигантами. И мы совершенно в полном счастье мотались по этим полям, причем он шел впереди, в сапогах и ветровке, а я спешила за ним. Счастье и веселье сердечное. Прошло 13 лет. Это была совершенно абсолютно иная жизнь. Иметь ее опять невозможно. Можно ли жить, держа все это в душе, в голове? Когда мы уже поженились, он вел монохроники, и у него была единственная запись в монохронике. «В этот день я сделался семьянин». А потом «Я поехал в мастерскую». Световой день уходил, я хотел написать, мне нужно было быстрее, Белов сделал то-то. Ничего больше, никаких комментариев. А семьянин он был потрясающий. И речь идет не о бытии, а о человеке, который рядом с тобой. Вот как руку-то он тогда в церковных вратах подхватил мою, так и держал, не отпускай. Когда родился Алешка, это уберечь немедленно распространился еще на него. Он говорил, ковали прекрасные отцы. Сколько историй слышала я о не очень хороших папах, так вот он-то был совершенно замечательным отцом до самой последней минуты. А в монохрониках он такой вольный художник был, я сделался семьянин, точка, все, без комментариев. И об энергетике. У меня с ранней юности энергии было очень мало, а Юра, он же блистал, блистал во всех компаниях, здесь, там, и был на людях самый первый, самый яркий. А потом мы с ним уезжали далеко, и до меня он тоже убегал, скрывался. И я понимаю, почему мы так уединенно живали, потому что у него в какой-то момент возникало четкое желание абсолютно плотно закрыть за собой дверь. Немногие чувствовали его уязвимость и знали, сколько он отдавал сил, чтобы потом восстановиться. Это невероятно важно. У меня к этому такая же склонность, мы совпадали. Более того, сейчас я то же самое наблюдаю у Алеши, который наблистается где-то, а потом плотно закрывает за собой дверь. Вот такая вот наследственная штука. И Юра очень отстаивал это свое право, потому что ЦДЛы, мастерские, близкие друзья, желание иметь его всегда, время от времени вызывало у него абсолютное сопротивление, причем иногда агрессивное сопротивление, вот после чего мы и запирали за собой дверь. Я и до сих пор продолжаю это делать по доброй памяти. Октябрь 2007 года. Записала и подготовила к печати Ирина Скуридина.